Глава первая. Малышка. Наконец-то долгожданный увал. Толпа парней из моего взвода, торопясь, идет к КПП. Возле проходной, провожая меня тяжелым взглядом, курит капитан Малышкин. Он курит, а я, сука, нет уже больше недели. Не курю и почти не сплю из-за того, что уши мои сворачиваются в трубочку. Пара сигарет, стрельнутая у нашего прапора, не в счет. Глубоко затягивается. А у меня встает в горле удушающий ком, и везде начинает зудеть от невроза. Когда я не курю, я из безобидного аниматора превращаюсь в невыносимое чудовище. Смотрит Малышкин на меня тяжелым взглядом не просто так. Этого увольнительного он меня лишил за нарушение устава. Но у взвода молодняка случился кишечный грипп, и нас экстренно погнали в увал всех без исключения, а казармы закрыли на дезинфекцию. «Корниенко!» Подхожу к нему. «Я в курсе, что это ты подсыпал молоднику слабительное». «Это не я. Не мой стиль. Я в курсе, кто. Стучать не собираюсь. Но у него во всем всегда виноват я». «Бездоказательное обвинение, товарищ капитан». «Забирай документы по-хорошему. Иначе не обессудь. Последняя неделя тебе раем покажется». «Вот доебался!» «Ехали бы вы обратно, откуда перевелись, товарищ капитан?» Смотрю на его сигарету. «Чё это?» «Город у нас аномальный. Внезапные бумеранги прилетают». «Ты мне угрожаешь?» «Угрожаю. Да я вообще пацифист. Занимайтесь любовью, а не войной». Намекаю ему я. «К чему и вас призываю». «Пошёл вон!» Брезгливо. «Окей». Выхожу за КП. Достаю из бардачка пачку сигарет. Впечатываюсь в нее поцелуем. «Любимая моя, я скучал». Пацаны, стоящие у моей машины толпой, угорают. Делаю шаг за бордюр забора. Потому что бордюр — это еще территория училища. А за ним все, свобода. И, глядя через забор из металлических прутьев, в глаза капитана, с кайфом затягиваюсь. Голова идет кругом. А жизнь-то налаживается. «Дэн, добросишь нас до центра?» «Угу». Открыв багажник, прямо на улице переодеваюсь в гражданку, снимая под медленно парящим снежком форменную водолазку и светя голым торсом. «Вот ты уродец!» Рассматривают мой татуированный торс пацаны. «Ты сколько это бил?» «Сколько я заливкой это забивал, спроси лучше, чтобы меня в это гребаное сучилище приняли». Натягиваю белую свободную толстовку с серебряным черепом и крест на шее на мелких черных четках. «Дэн, ты чего, в Бога веришь?» «Верю». «А ты чего беспределишь-то тогда так?» «Слушай, Мих, ты ж в батю своего веришь?» «Веришь. Просто ты с ним не во всем согласен, верно? Вот так и с Богом». «А крест нафига носишь?» «Это как с тревожной кнопкой на телефоне, куда забит номер батя. Он в курсе, что ты долбоеб. Но если ты встрял, все равно постарается вытащить. Ну, если он нормальный батя». «У меня батя так себя, поэтому рассчитывать приходится на боженьку». Демонстративно и с понтом целую крестик. «Оберег, короче». Переобуваюсь в белые кроссовки с мехом. Подпрыгиваю пару раз на снегу. «А, какой же это кайф после берцев!» «Красота!» Щелкаю позвонками. «Прыгайте в машину, дело есть». Едем в центр. Глядя в зеркало, тру спиртовой салфеткой скулу, стирая водостойкий непрозрачный корректор с татушки на лице. «Ну вот, здравствуй я». «Короче, пацаны, мне надо одну девочку впечатлить. Но запариваться лень. Подыграйте, а я оплачу вам увал». «А что надо сделать?» «Схема самая банальная. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет». Декламирую я с выражением. «Короче, в темноте у дома подкатите к ней, как гопники. Приобнимите, пошлости говорить начнете. А тут я такой героический. Наваляю вам слегка, в снег уроню, вы слиняете. А я девочку увезу на своей бэхе в закат. Все». «Легко». «Легко? Это по-нашему». Поглядываю на темнеющее небо. Листаю на телефоне фотки с личного дела капитана. «Значит, Полина Малышкина. Миленько. Сейчас я уравняю наши позиции на поле боя. И дальше ты не трахаешь меня, я не трахаю ее. Девчонку приходится подождать. Снегопад усиливается. И когда я уже решаю отпустить пацанов, она появляется на тропинке. Вглядываюсь внимательно в лицо, чтобы не ошибиться. Она. Интересная. Стильная войлочная кофта, сверху дутая безрукавка, беспалые черные перчатки и большие наушники на голове. Тоже черные. В руке большой стакан кофе. Губы двигаются, беззвучно подпевая. Степень милоты у девчонки цистернами можно разливать. Одним словом, малышка. Это будет приятный бой. Проходит мимо машины. Наша? Да, вперед. Пацаны выходят из машины и идут за ней следом. Выхожу тоже. Один приобнимает за талию, второй забегает вперед, тормозя ее. Стягивает ей наушники, отводя руку с ними в сторону. Полина тормозит. Не успеваю я подлететь Бэтменом, как она отводит руку в сторону и разжимает пальцы. Стакан с кофе ровненько втыкается в сугроб. А дальше внезапное. Неожиданно обнимая за шею одного из моих гопников, она отталкивается от земли и в прыжке припечатывает второму кроссовком в лицо. А тот, что попал в объятия, летит на землю следом бодрым броском через плечо. «Ебать!» Наблюдаю я за траекторией его берца. Он, щелкая по виску, отправляет меня в нокаут. Падая, я вспоминаю, что да, там же была какая-то медалька. В коматозе медленно хлопаю ресницами, в ушах гул. Малышка, сдув прядь с миленького личика, наклоняется, забирая кофе и наушники. Глаза у нее карие, как пульки, и ресницы густые. Перешагивает через меня и уходит в туман. Пам-пам. Режим. Снег падает на наши тушки. Дэн, а чего это было? Проеб по разведке и анализу тактико-технических характеристик. Придется все-таки запариться.